13. Лес, поначалу казавшийся мне волшебным, теперь превращается в полное привидений кладбище. После рассказа Шей, большую часть утра мы идем молча, и каждый покинутый дом, брошенный гнить и разрушаться, предстает в моих глазах надгробным камнем. Каждое дерево — памятник какому-нибудь фейри, убитому в своей постели, чтобы никто не посмел оспорить права Болтовых на престол. Я чувствую внутри глубокую необъяснимую боль. И люди, и фейри страдают одинаково. Видя этот бесплодный пейзаж, невозможно не горевать из-за творившихся здесь когда-то ужасов. Может, именно рассказ Шей и содержащаяся в нем неприглядная правда — помогают мне хоть немного примириться с убийством потрошителя. Я не собиралась отнимать его жизнь. Магия действовала сама по себе. Более того, если бы я не лишила его жизни, он наверняка убил бы меня. К тому же не похоже, чтобы в этой истории он оказался всего лишь невинной жертвой. И, возможно, прикончив его, я спасла кого-то другого. Опасная логика, но мне нужно хоть как-то сохранить рассудок. Сейчас не время для эмоциональных срывов. Моя главная задача — выжить. Когда солнце окончательно встает, ночевавшие во мху пятнышки света снова поднимаются вверх и начинают танцевать среди деревьев. Освещая воздух, они весело жужжат вокруг меня. Но теперь в свете открывшейся правды я не могу все так же наслаждаться их присутствием. Может, на самом деле они духи убитых фейри? Но, пожалуй, я не стану удовлетворять свое любопытство. День проходит без происшествий. Все остаются на чеку, внимательно осматривая лес во всех направлениях. Джайлс и Шей прочесывают местность вокруг нас. Стараясь держаться в пределах видимости, они заглядывают за отдаленные деревья и гребни холмов, достаточно высокие, чтобы мы, проходя мимо, смогли увидеть, что творится за ними. Холл, Орен, Девиан и я держимся вместе. Орен с Девианом идут впереди, мы с Холлом сзади, но практически не разговариваем между собой. Как и обещал Девиан, мы весь день движемся по лесу. И к вечеру желудок уже настойчиво напоминает о себе, а ноги начинают болеть. Несмотря на мягкость мха, сейчас моим мучительно ноющим ногам не помешала бы пара ботинок. «Давайте остановимся и поужинаем», — предлагает Холл достаточно громко, чтобы привлечь внимание Девиана и Орена. «Нет, нам нужно идти дальше». Противореча сам себе, Девиан останавливается. «Нельзя отдыхать, пока мы не доберемся до территории служителей». «Я не говорю об отдыхе. Предлагаю просто остановиться и поесть». Холл смотрит на меня, а после многозначительно на Девиана. «Просто короткий перерыв». Повернувшись ко мне, Девиан оценивающе оглядывает меня от макушки до пят. Я лишь молча поджимаю губы. В голове крутятся слова Шей, и я стараюсь высоко держать голову, хотя понимаю, что сейчас мало чем отличаюсь от взъерошенного енота. «Тебе нужно остановиться?» — спрашивает он. «Я могу идти дальше». Через силу выдавливаю я, хотя очень хочется взмолиться, дай отдохнуть хоть 5 минут. Но нет, я не замедлю отряд. Ведь чем быстрее он вытащит из меня магию, тем быстрее я смогу вернуться домой и выбраться из смертельно опасной переделки, в которую мне изначально не следовало влезать. «Хорошо, тогда идем дальше. Девиан, твой истинный король сказал свое слово», обрывает Девиан, пронзая Холла свирепым взглядом. «Если мы продолжим путь, то к рассвету должны перебраться через Кристальную реку. «Отлично!» Холл складывает руки на груди. «Господин истинный король, позволено ли мне говорить свободно?» Интересуется Шей, стоя на вершине каменистого холма, мимо которого мы как раз проходим. Она достаточно близко, так что явно слышит весь наш разговор. «Дозволяю», — рычит он. «Ты ведешь себя как дурак», — ухмыляется Шей. «Это все». Фыркнув, Дэвиан поворачивается к нам спиной и быстрым шагом идет вперед. Оран едва заметно усмехается. После слов Шей в воздухе не пахнет дымом, а значит, о поведении Дэвиана она сказала правду. Ну, в ее понимании. Я сдерживаю смешок. Однако через несколько часов на подобные развлечения уже не остается сил. Шаг правой ногой, шаг левой. Только на это меня и хватает. Шаг правой ногой, шаг левой. Мысленно повторяю я, пока бреду по тропинке. Я приказываю ногам сгибаться и молю их удерживать тело в вертикальном положении. Мне казалось, что я знаю пределы своей силы и понимаю, на что способна, если вынуждают обстоятельства. Однако нынешнее испытание ломает все мои прошлые представления и заставляет переосмысливать их заново. Внезапно деревья расступаются, и в уши ударяет звук бегущей воды. Я моргаю, разглядывая берег реки перед собой, ничуть не похожий на те, что видела раньше. Он покрыт не песком или галькой, а кристаллами. Сотни тысяч мерцающих камешков отражают лунный свет, словно стекло. Магия клубится под водой, разбитая гранями кристаллов на тысячу миниатюрных копий. «Кристальная река!» С облегчением бормочу я. «Она самая!» Подтверждает Шей. Без всякого предупреждения она подхватывает меня с земли, и я обнимаю ее за шею, как прежде Дэвиана. Отчего-то у меня устали даже руки, хотя сегодня я ими вообще не пользовалась. Раскрыв за спиной крылья бабочки, Шей поднимается в небо. Рядом с нами летит Холл. У него крылья белые, по форме почти такие же, как у летучей мыши. Опустившись на противоположный берег, он сразу заставляет их исчезнуть. Шей летит быстрее и держится в воздухе увереннее Дэвиана. Она упоминала, что, будучи отрезанным от магии этого мира, он ослабел. Наверное, именно поэтому его крылья выглядят так, словно изодраны в лохмотья. Держа на руках Джайлса, Дэвиан перелетает через реку. Впрочем, он больше отталкивается и скользит в воздухе, чем по-настоящему летает, как Шей. Вспомнив, как он держал меня в объятиях, и мы невесомо плыли по звездному небу, я ощущаю, как кровь приливает к щекам. В те краткие мгновения и в самом деле казалось, что между нами все начинается заново. После второго полета я приземляюсь гораздо более грациозно, чем в первый раз. Мы опускаемся на противоположном берегу реки. Но как только я ступаю ногами на влажную землю, по телу пробегает дрожь. Шей хватает меня за плечи. «Подожди минутку. Сейчас все пройдет». «Что?» Зубы стучат так сильно, что я не могу закончить вопрос. К счастью, Шей явно понимает, о чем я хочу спросить. «Кристальная река — одна из границ территории служителей. Мы покинули Кровавое Царство, а наши земли тщательно защищены от его влияния. Магия старается прощупать тебя, убедиться, что ты не враг». Пока она объясняет, ощущение чьих-то рук, потирающих все мое тело, начинает исчезать, и кожа покрывается мурашками. Я вновь содрогаюсь в стремлении прогнать его полностью. «А что будет, если магия сочтет меня врагом?» «Лучше тебе не знать», — ухмыляется Шей, И прежде чем я успеваю настоять на ответе, поворачивается к Девиану. «Недалеко отсюда есть сторожевой пост. Мы можем разбить лагерь». «Мы пойдем дальше, к Песнегрезу», сообщает Девиан, проходя мимо нас. «До Песнегреза еще полдня ходьбы». Шей отпускает мои плечи и бросается вслед за Девианом. «Ты должен остановиться, ей нужно отдохнуть». Девиан вновь безучастно поворачивается ко мне. «Ты ведь способна исцелить себя?» «Не знаю», — бормочу я. «В прошлый раз получилось. Но как?» «Вот и ладно. Восстанови силу в мышцах с помощью королевской магии и пойдем дальше». «Милорд, я думаю, Шей...» — начинает Оран. «Я все сказал». Рэг Девиана эхом разносится среди деревьев. Он нервно поводит плечами. «Катрия», — тихо произносит Оран. «Со мной все хорошо». В свою очередь перебиваю я. «Не беспокойтесь обо мне. Я могу идти дальше». Оран бросает на меня скептический взгляд, но ничего не говорит. «Я же не собираюсь сдаваться. Я не слабая человечка, готовая упасть в любой миг, как они ожидают. И я могу продолжать путь. Если бы только умела управлять этой магией...» Я опускаю взгляд на распухшие ноги. В какой-то момент они начали кровоточить, и я с каждым шагом оставляю за собой на мху маленькие пятна крови. Неважно, насколько мягкая земля, ступни превратились в один большой волдырь, который уже начал лопаться. Фейри вокруг меня о чем-то беседуют, но я не обращаю на них внимания. Меня больше заботят стертые ноги. «Исцелись!» Мысленно приказываю я. «Исцелись!» Только вот магия глуха к моим мольбам. В конце концов, до сегодняшнего дня я даже не верила, что она реальна. С чего я вдруг решила, что смогу использовать ее по первому желанию? Или все это было вчера? Я моргаю, посмотрев на встающее солнце. Какой вообще сегодня день? Мы целую вечность идем вперед. Мир кренится, и меня качает в сторону. С каждым шагом я все неувереннее ступаю по земле. Колени угрожают подогнуться в любой момент. Шаг правой ногой, шаг левой. Шей что-то говорит, но голос доносится приглушенно. Я несколько раз моргаю. Деревья начинают расплываться перед глазами. Похоже, у меня что-то случилось со зрением и слухом. «Почти пришли», — кажется, говорит она. «Почти. Значит, еще не совсем. Шаг правой ногой, шаг левой». Уже рассвело, и лес снова оживает. Но мне все равно. Я двигаюсь, словно автомат, лишь бы доказать, что у меня достаточно сил. Убедить в этом себя и мужчину с ярко-зелеными глазами, который время от времени оглядывается назад, просто чтобы проверить, держусь ли я еще на ногах. «Смотри!» — доносится откуда-то издалека голос Джайлса. «Песнегрез!» Мы стоим на вершине холма, а под нами простирается город. Никогда еще я не видела ничего более прекрасного. Глаза наполняются слезами. Однако мир вдруг стремительно куда-то катится. Размытый город кренится и вращается вместе со мной. А потом все погружается во тьму. Тихо застонав, я переворачиваюсь на пуховом матрасе. Одеяло сверху кажется тяжелым. Оно столь же мягкое, как и всегда, и натянуто до самых ушей, закрывая меня от утреннего солнца. Я зеваю, и сознание постепенно начинает проясняться. Какой странный сон мне приснился, длинный и очень яркий. Как будто после ритуала в лесу я попала в страну фейри. Тихо посмеиваясь над собой, я откидываю одеяло в сторону. Ожидая увидеть свою комнату в поместье лорда Фенвуда, я замираю и резко втягиваю воздух. Нет, это точно не моя спальня. Сквозь арочные окна проникает вечерний ветерок, заставляя колыхаться прозрачные занавески. Я сейчас на втором этаже, и снаружи, под окнами, дразня меня, лежит город. Кровать, по виду похожая на простую платформу, весьма удобна, как и все остальное. Но живо напоминает мне о том, насколько далеко я от привычных вещей. Я провожу руками по простыням. Почти такими же пользовались в поместье Девиана. Неужели ему доставляли их из Срединного мира? Вполне возможно. Я больше нигде не встречала настолько мягкой ткани. Наверняка ее создали с помощью магии. В комнате почти нет мебели. Беленые стены разделены темными балками, поддерживающими высокий потолок. Справа от кровати над комодом висит зеркало. У дальней стены стоит стул. И все. Я откидываю одеяло и сажусь, скрестив ноги, чтобы помассировать ступни. Они совершенно здоровы. На подошвах нет даже признаков волдырей или царапин. Я исцелилась точно так же, как и в прошлый раз, проснувшись в этом мире. Итак, у меня есть магия. И я могу ею пользоваться, пусть даже неосознанно. Отлично. Просто великолепно. Поднявшись, я замечаю, что мой халат и ночная рубашка исчезли. На мне теперь простое шелковое платье, по вороту которого вьется изящная вышивка, чей рисунок напоминает отметины на теле Шей и Джайлса. Наверное, стоило бы прийти в ужас, что кто-то раздел меня, пока я находилась без сознания, но нет. Я слишком благодарна за избавление от грязной одежды. Я кручусь перед зеркалом, осматривая себя со всех сторон. Теперь кожа выглядит уже не такой бледной, как обычно, а каштановый цвет волос стал более ярким и насыщенным. Эти перемены более серьезны, чем те, что произошли со мной благодаря хорошему питанию и беззаботной жизни в поместье лорда Фенвуда. Я в буквальном смысле сияю. Что ж, следует почаще пользоваться запрещенной древней магией. Однако, повернувшись, я замечаю, что низкий вырез на спине не полностью скрывает узловатые шрамы, которые тянутся между лопатками. Тот, кто одевал меня, наверняка их видел. При одной мысли об этом меня тошнит. И я пытаюсь уложить волосы так, чтобы закрыть старую рану. Шрамы начинают болеть, стоит лишь вспомнить о них. И я стараюсь побыстрее выбросить эти мысли из головы. Открыв дверь, я выглядываю в коридор. Никого. В одном конце виднеется лестница, и я направляюсь к ней. Все двери, которые попадаются мне по пути, закрыты. Наверное, за ними тоже скрываются спальни. Откуда-то снизу доносятся мягкие, приглушенные голоса. Но один выделяется на общем фоне. «Вообще-то Шей выразилась достаточно ясно. Но если ты настаиваешь...» «Да, ты вел себя как дурак. Как настоящий осел. Только еще более упрямый и раздражающий. Джайлс. И я почти не сомневаюсь, с кем он разговаривает. Я не собираюсь красться вниз по лестнице, просто ступаю достаточно легко, и шагов никто не слышит. Да и стол в большом зале расположен таким образом, что никто из сидящих за ним не замечает моего появления. Но я-то тут ни при чем». «Я просто хотел нас обезопасить», — настаивает Девиан. «Ты хотел ее измотать», — возражает Шей, набивая рот едой. «Потому что злился на нее из-за магии. Или же пытался подтолкнуть снова и использовать силу, чтобы еще раз на это полюбоваться. Как бы то ни было, Ты до сих пор ведешь себя по-дурацки. Ты ведь король. Возьми себя в руки». «За нами охотились потрошители», — возражает Девиан, не сводя с нее глаз. «Всего один потрошитель, которого мы убили. Точнее, она убила. И, кстати, отлично справилась. Даже без ритуала подготовки силы. Как только овладеешь магией, тебе тоже следует этому научиться». Джайлс отрывает кусок от булки и, откусив большую часть, продолжает с набитым ртом. «Может, мы по большей части слывем городскими неудачниками, но зато хотя бы не оставляем в живых свидетелей того, как сильно облажались». «Как с той женщиной в лесу», — бормочет Холл, уткнувшись в свой кубок. «Вот-вот, как с той потрошительницей», — соглашается Джайлс. «Они явно имеют в виду напавшую на меня женщину, ведь Шей упоминала о патрулировании лесов по обе стороны грани. Возможно, я обязана жизнью не только Девиану». «Она взорвала потрошителя. Подобную магическую вспышку фейри заметили бы даже на далеком расстоянии», — настаивает Девиан. «Хорошо, что в лесу никто не живет», — ухмыляется Джайлс. «Почти не сомневаюсь, что король Вотер ее тоже почувствовал», — с мрачной серьезностью замечает Девиан, наклоняясь через стол. Полушутливой беседе приходит конец. «А значит, он будет преследовать меня. И ее, само собой. Теперь он знает, что в эти земли вернулась древняя магия». «Кто такой король Вотер?» Интересуюсь я, привлекая к себе внимание. «Да, привет всем. Я только что проснулась. Он главный Болтов?» «Точно. Король Вотер Болтов. Какой уж там? 10-й?» Джайлс со странно самодовольным видом откидывается на спинку стула. «Просто зови его Болтовым, так проще. В любом случае, он при первой же возможности попробует убить тебя». «Чудесно. Такое ощущение, что все в мире фейри представляет угрозу для моей жизни». «Наш милый смертоносный дом», — бормочет Джайлс Холлу, а тот в ответ закатывает глаза. «И как можно этого избежать? Вообще-то мне очень нравится дышать». «Ну, раз ты встала, первым делом нужно поговорить с Веной». Девиан поднимается с места. «Только она может подсказать нам, как быть дальше».